Глава 5. Аметист была вне себя. «Успокойся, пожалуйста. Он всего лишь сын пастуха. Не следует доставить его честь обращать на него внимание». «Ты что, не понимаешь? Он сидел за одним столом с нами. Отец пожаловал ему платье. Он уже не простолюдин, нет. Он знатный перс, которого одарил царь Мидии. А это какова? Надо же, ее сын еще не родился, да и мальчик ли будет. А она уже озаботилась наставником. Кто он? Я желаю знать». Спитам выглядел растерянным. Зять Иштумегу действительно не понимал, отчего супруга озаботилась произошедшим. Это бесхребетное создание уже считалось наследником трона, раз закон так гласит. А понять, что закон, как оглобля колесницы, не мог. Словно плевок на поверхности ручья, он плыл, куда его несло течение. А течением был Фаракш. Главный мобед, который рвался к власти с целью начать непримиримую борьбу за веру пророка. А Метис это, понятное дело, не нравилось. Она всячески пыталась давить на мужа. Ей не прельщало быть всего лишь ширмой, за которой маги будут проворачивать свои делишки. Вот если бы получилось уговорить отца сделать наследником ее сына в обход зятя. Но в этом случае у нее появлялся другой противник, еще не родившийся ребенок Манданы. «Хорошо, я разузнаю», — робко начал Спитам, но Аметис не дала ему закончить. «Да уж, разузнай», — с оттенком раздражения предположила она, наперед догадываясь, каков будет источник сведений. И очень желательно заведомо пресечь все его сношения с Амдараешем. «Это совершенно излишнее», — раздался голос за их спинами. Они обернулись. Главный мобед давно завел привычку появляться неожиданно. Единственное место, куда он не входил без предупреждения, была их опочивальня. Предварительно кашлял или стучался. Ни один стражник или раб не смел ему в этом помешать. Аметис поглядел на него с неприязнью. Зато Спитам облегченно выдохнул. Наконец явился тот, на кого можно свалить решение вопроса, мучившего его жену. Он счастливо улыбнулся, уже считая, что все решилось само собой. «Его скоро здесь не будет», — уверенно заявил Фаракш. «Ты в этом так убежден?» — осведомился Аметис с презрением, глядя на расслабившегося мужа. «Да». «Едва ребенок появится на свет, твой отец отошлет его обратно в Пасаргады вместе с наглым персом». «А Мандана?» — затаенной надеждой спросила интриганка. «Мандана тоже уедет?» «Нет, твоя сестра, скорее всего, останется здесь. Царь царей хочет отозвать свои войска из Пасаргад, и она останется тут как заложница, с домой Камбуджи поднять мятеж. К тому же, ее отсутствие ослабит царя Аншана». «Зато укрепит здесь», — взвилась Аметис, которой меньше всего хотелось видеть сестру во дворце Иштумего. «Ей тут не место». «Без сына ей не заручиться чьей-либо поддержкой. Никто не захочет видеть на Мидийском престоле перса. Ни отца, ни сына». «Но мой муж, а она твоя старшая сестра», — бесцеремонно перебил ее мобед. «И по закону у Камбуджи больше прав на трон». Но если сын Манданы будет воспитанником Пасаргад, то он тоже будет считаться персом. Разлученный с матерью, он будет мало подвержен ее влиянию. Аметис заметно приуныла, хотя сочла сказанный Фаракшем не лишенным смысла. На таких условиях принцесса была согласна терпеть присутствие сестры. Вдобавок, сможет за ней присматривать. А уж это она сумеет сделать. И когда отец намерен изгнать ее сына, почти торжество и победа, спросила принцесса. «Едва родится», — убежденный в скорой смерти ее племянника заверил мобед. «Не пройдет и месяца». За ночь Кассис еще трижды бегал на кухню. Таж даже во дворце Иштумего не изменял своим привычкам. Попойка длилась почти до утра. Дошло до того, что один из стражей, заходивших выпивать щедрым хозяином поодиночке, конец устав завалился спать. Сидел на рабской циновке, опершись на копье. Посреди ночи его напарник, более стойкий, опомнился, спохватившись, что в скорости придет начальник караула и станет проверять, хорошо ли несут службу его подчиненные. На что Таш, к тому времени тоже изрядно пьяный, заверил его, что все будет смазано медом. Пришлось ему занять место уснувшего охранника. Вместе с Кассисом они разоблачили спящего, и он, нацепив его кафтан и слегка пошатываясь, заступил на пост. Десятник заявился аккурат через четверть часа, пребывая в таком же состоянии, что и стоявший у двери выпивохи. При его появлении Таш вытянулся, словно пронизанный снизу копьем, стараясь не дышать и не моргая. Начальника караула сильно шатало, и он чуть не вырвал древко у новоиспеченного охранника из рук, стараясь устоять на ногах, что, однако, не помешало убедиться в способности подчиненного крепко держать и щит. Удовлетворившись результатом проверки, он и Кая удалился, придерживаясь за стену. Все же часа за два до рассвета компания угомонилась и успела перехватить немного сна перед сменой караула. Таш проснулся одновременно с Кассисом, который перед отправкой на кухню за завтраком для господина растолкал стражников. Те, смутно припоминая события прошедшей ночи, чувствовали себя неловко, постоянно пытаясь просить прощения за принесенное господину беспокойство, на что Таш отвечал благодарностью за прекрасно проведенное время. После завтрака они отправились в город. «И сколько ты хочешь за все это?» задумчиво протянул торговец, силясь распознать, насколько богат покупатель. С виду простой воин и даже не медянин, однако вел себя как важный господин, а за его спиной стоял молодой раб лет 18, который мог стоить не меньше 18 монет серебром. Тут важно не прогадать. 8, решился торгаш, разглаживая складки роскошного длиннополого кафтана, расшитого серебром и жемчугом. Тут же на прилавке лежали выбранные покупателем не менее роскошные штаны и сапожки. «Такой товар ты, господин, не сыщешь нигде. Хоть обойди весь базар». «За эти ношеные одежды 8?» — придрался к товару Таш. «Ты прав. Такого я на этом базаре не найду». Он состроил пренебрежительную мину. 5. «Ношеные!» — вскричал продавец. «Да этот наряд стоит 11, из кого другого я запросил бы 10, пусть даже в убыток себе, сам бы носил, но деньги нужны, а господин мне понравился». «Раз этот товар стоит 10, а чего хозяин отдает за 7? «Я вижу, господин, как изящно он сидит на тебе, и поэтому отдаю за 9, он шит на заказ, но прямо как на твою фигуру». «Отчего же заказчик не купил его у тебя? Видимо, ему что-то не понравилось». «Все понравилось, господин, просто...» Торговец не придумал ничего лучшего и прошептал с прискорбием. «Он умер». «Так ты что, вознамерился продать мне одежду с мертвеца?» Таш деланно возмутился. «Я и 3 за него не дам». «Нет, что ты!» Врал напропалую продавец. «Отец заказывал для сына, но...» Торгаш закатил глаза к небу. «Сыну носить траур по родителю. Клянусь огнем, сам только вчера узнал. Не пропадать же такому товару». Хитрец ласково погладил одеяние. «Первый день лежит. Тебя ждет, господин». 7, приговорил Тарж. И ловко перехватил ручонку постреленка лет 12, проходящего мимо, намеревавшегося сдернуть с его пояса кошель. Пацаненок рванулся было, но покупатель так сильно сжал его запястье, что тому пришлось немного присесть. От боли и ужаса он заметно задрожал, но не посмел даже вскрикнуть, чтобы не привлекать лишнее внимание. «Какой ловкий и сильный господин!» — засуетился торговец, как любой продавец на базаре, мало любивший воришек. «Сейчас позову стражу». «Не надо!» — негромко, но настойчиво попросил покупатель. «Я беру товар, и мы уйдем». 8. Потупившись, настоял на своем шантажист, догадавшись, что мальчишка нужен самому клиенту. «И я не зову стражу». Таш молча отстегнул кошель и передал его Кассису. «Отсчитай 8, забери покупку и догоняй», — приказал он и направился к выходу, все так же сильно сжимая руку незадачливому разбойнику. Едва выйдя с базара, Таш подобрал камень размером с персик и присел перед воришкой на корточки, продолжая удерживать его руку. «Сейчас я отпущу тебя, но предупреждаю, бежать не надо. Я очень метко кидаю камни. Попаду в голову, и ты умрешь. Попаду в спину, останешься калекой на всю оставшуюся недолгую жизнь. Если понял, кивни». Мальчишка кивнул. «Поговорим». Таш отпустил нового знакомца, но, несмотря на понятое предупреждение, не спускал с парня глаз. Кивок повторился. «Имя?» «Глагай». Мальчуган попался догадливый, сообразил, что руку рубить не будут, и осмелел настолько, что решился на вопрос. «Господин что, не сердится?» Подошел Кассис. «Нет, не сержусь. Более того, я сейчас дам тебе монету, и ты сможешь уйти». «Вот прям так?» – изумился воришка. «Да, только запомни меня в лицо, и вот его тоже». Он указал на своего спутника. «Зачем?» К парню тут же вернулась природная наглость. Хитрованец почувствовал свою значимость. «Затем, что при встрече ты получишь еще одну монету». «Тоже просто так?» Маленький Шкода по опыту знал, что ничего не бывает за даром. «Нет, будешь выполнять небольшие поручения. Ты делаешь, мы платим. Уяснил?» «Да, давай монету», — потребовал прохвост. «Кассис, дай ему монету». Слуга молча развязал кошель. Он уже успел привыкнуть к причудам хозяина и не удивлялся. Раз велено, значит, в этом есть смысл. И не стал отговаривать, швырнул вору серебро. «Доволен?» – поинтересовался Таш, когда монетка пропала в недрах одежды мальчишки. Несмотря на то, что пацаненок старался держаться невозмутимо, он прочел в его глазах непомерный восторг. «У меня сразу будет к тебе маленькая просьба. Постарайся так глупо больше не попадаться. Мне безрукий помощник не нужен. Теперь ступай». Он поднялся и направился обратно в сторону базара. «Постой!» — окликнул его воришка. Они обернулись. «Что еще?» Мальчик оглядел их, будто раздумывая. «Меня зовут Богомай. Это мое настоящее имя». Тарш кивнул. Он и на сей раз, похоже, не ошибся. Весь остаток дня Тарш отсыпался. И ночь тоже. Утром, приказав Кассису оставаться в покоях, встретился с Ману и выехал в персидский лагерь. Что касается войска, то тут Ману оказался более осведомлен, чем сам командующий. Его 300 задерживали здесь на неопределенный срок. Об этом сотников известил сам Арбаку, пока Таш разгуливал по базару в поисках обновок. Приехав в лагерь, он обнаружил некую напряженность. Медийская 1000 тремя биваками окружала персов, прижав к городской стене. Выходить из лагеря запрещалось. Однако снабжение провианта было отменным, его бойцы не голодали. Он распорядился провести состязание, обещав награду победителям прислать вина, и, проторчав большую часть дня среди своих, решая мелкие вопросы, ближе к вечеру вернулся во дворец и застал слугу встревоженным. «Хозяин, тебя спрашивали?» «Кто?» Кассис казался возбужденным. Его глаза излучали радость и одновременно беспокойство. Он позволил себе приблизиться и прошептал на ухо, будто боясь быть услышанным посторонними. «Служанка Манданы». «Что она хотела?» «Сказала, что госпожа желает встретиться. Завтра в полдень в саду». «А что-нибудь еще говорила?» «Нет, мы...» Кассис смутился. «Мы почти не разговаривали». «Красивая». Видя смущение невольника, хозяин решил его подначить. «То-то я гляжу, уж то и покраснели». Кассис сделался совсем пунцовым, и Таш подумал, что тот тоже мужчина, и пообещал себе позаботиться о слуге, понимая, что рабство рабством, а природу никто не отменял. «Ну, раз завтра, тогда у нас уйма времени, чтобы выспаться». И растянулся на ложе столь огромным, что на нем могли выспаться 4. «Хозяин даже не соизволит ужинать?» — спросил Кассис. «Я сыт. Можешь все съесть сам. Оставь только немного вина. Вдруг ночью пить захочется». Слуга поклонился, уже нисколько не удивляясь причудам хозяина и его щедротам, и, взяв поднос с едой, направился в свою комнатку, предназначенную для прислуги. Таш проснулся еще до рассвета, растолкал Кассиса и предупредил, что отлучится ненадолго. Тот напомнил, что в полдень важная встреча, на что хозяин ответил, что помнит. Разрешив рабу досыпать, он покинул дворец. Путь его лежал к восточным воротам. Миновав их, он в скорости оказался у берега реки. Тщательно выбрав место, где его никто не увидит, Таш споро разделся и позволил себе вдоволь насладиться водой, при этом не упуская из поля зрения берег. Не приведи Ахура Мазды, кто увидит, обвинят в святотатстве. Таш обожал воду. Еще мальчишкой не раз бывал бит за это пристрастие. Правда, и общинники зачастую нарушали завет пророка, не только моясь в речке, но и трудясь над продолжением рода, чему неоднократно был свидетелем вездесущий озорник. Вот и сейчас, в преддверии встречи с женщиной, он приводил себя в порядок. И то, что это была жена его господина, ровным счетом ничего не меняло. Тело должно быть чистым, а помыслы, как у любого честного перса, тоже. В Экбатаны он въезжал, уже облачаясь во вчерашнюю покупку. Купленное одеяние мало уступало подарку Иштумегу, который он отложил для церемоний и на случай приглашения самого царя. Таш пришел сюда заранее. Всем изыском убранства дворца царя-царей он предпочел бы его внутренний сад. Кусты мелких роз, склонившие головы тюльпаны в окружении ковра из гиацинтов. Игра света и причудливые узоры от падающей тени фруктовых деревьев, ревнующих к красоте цветов, распускавших свои бутоны. Ах, с каким бы удовольствием он пел среди всей этой красоты, соблазняя очередную жертву. Вместо этого... «Где тебя носит?» — недовольно спросила Мандана. «Прости, госпожа». Он склонился в поклоне, отметив для себя, что в этом наряде кланяться значительно удобнее и менее унизительно, и улыбнулся этой мысли. «Я не предполагал, что ты захочешь меня видеть». «До дождя из расплавленного металла могла бы подождать встреча с тобой». Надменная натура Манданы так и норовила вырваться наружу. «Но ты мне нужен». «Я к твоим услугам, госпожа». «Не подходи ко мне ближе, чем на 3 шага», — негромко приказала жена Камбиза, напоминая о правилах беседы с замужней женщиной. «И слушай внимательно. Мы с тобой здесь одни. Я говорю «мы», поскольку твои воины за стенами, а я тут совсем одна. Мне некому больше довериться». Внезапно из ее голоса исчезли все высокомерные нотки, наоборот, тон стал умоляющим. «Таш, помоги. Не оставляй меня. Мне страшно и одиноко». «Что ты делаешь, Тарш?» Левая рука подростка лежала у нее на талии, правой он гладил уже приличных размеров грудь девушки, намереваясь залезть ей под платье. Майна всячески сопротивлялась, но не настолько, чтобы Тарша это остановила. Он чувствовал, ей этого хотелось не меньше, чем ему. Остальное — игра, свойственная женщинам, пытавшимся изображать целомудрие, чтобы потом во всем обвинить мужчину. Вот уже почти год, как они чувствовали себя неловко, оставаясь наедине. Случалось это нечасто. Мать Маины строго следила за этим, щедро раздавая подзатыльники, если Таршу случалось в ее присутствии поднять глаза на дочь. А 2 месяца назад они поцеловались. И произошло это случайно. Но почти. Тарш вернулся со склада. Он, зная наперед, что Акакис надолго задержится в гильдии, позволил себе больше обычного провести времени в компании знакомых мальчишек, не чуравшихся обществом раба. И вернулся, когда Таиса, так звали жену хозяина, не дождавшись негодника, отправилась на рынок. Входя в дом, он столкнулся с Маиной. Пытаясь разойтись, они отчего-то внезапно оба стали пунцовыми. Таш уже было протиснулся в дом, как вдруг ни с того ни с сего почувствовал на своих губах ее влажные губы. Что-то непонятное, но безмерно приятное творилось телом, одновременно лишая сил и заставляя бешено биться сердце. Он подался ей навстречу, закрывая глаза. Поцелуй длился несколько секунд. Потом его щека загорелась огнем, вынуждая шатнуться. Когда он открыл глаза, то увидел спину убегающей со двора Маины. Девушка вернулась под вечер. Тарж слышал, как мать распекала ее за долгое отсутствие, и как она оправдывалась, утверждая, что навещала тетку. Эту ночь он не спал, вспоминая произошедшее. В нем просыпался мужчина. Мальчик, нет, уже юноша, совсем не обижался на дочку хозяев, пытаясь понять этот поступок и ее постыдное бегство. Через два дня все повторилось, правда уже без пощечины, но с обязательным убеганием девушки. Спустя неделю Маина перестала убегать, но стала отталкивать Тарша, едва он начинал увлекаться. Сегодня он был намерен добиться нечто большего. «Тарш, прошу, не надо». Юноша чувствовал, как девушка млеет под его рукой, совсем перестав сопротивляться. Он прижал ее к стене и двинулся ниже. Ладонь очутилась на бедре. Внезапно его ухватили за волосы и отшвырнули назад. Тарш не удержался на ногах и приложился головой о стену. Когда он опомнился и поднял взгляд, перед ним стоял Акакис с безумными от ярости глазами, выискивая что-нибудь тяжелое, чем можно попотчевать мерзавца. На счастье мальчишки подвернулась лишь метла, прислоненная в углу. Неуклюже перехватив орудие, опозоренный отец принялся избивать негодяя. Удары сыпались по голове и рукам, выставленными для защиты. Благо хозяин, обуреваемый бешенством, по большей части лупил себя обратным концом, а низкий потолок мешал как следует размахнуться. Но когда веревочки, удерживающие прутья, развязались, дело могло принять дурной оборот. «Отец, не надо!» — истошно закричала Маина. Собственно, она была озабочена скорее своей судьбой, нежели участью юноши, представляя, сколько волос выдерет у нее мать. А как я собернулся на крик и, увидев растрепанную дочь, еще больше распалился. Воспользовавшись замешательством экзекутора, избиваемый успел вскочить на ноги и, ловко перехватив черенок, вырвал его из рук палача. Палка отлетела в сторону, а тот, кто ее отшвырнул, угрюмо смотрел на хозяина, струхнувшего при виде поднявшегося мальчишки. Тарж свои 12 выглядел года на 2 старше за счет крепкого тела, натренированного каждодневной тяжелой работой. Этот взгляд из-под лобья отрезвил Акакиса. Он громко засопел, не решаясь перейти на избиение кулаками. Простояв так с полминуты, хозяин молча указал рабу на дверь в его каморку, куда также молча проследовал сам виновник переполоха. «Скажешь кому?» — шипя от гнева, предупредил господин. «Убью!» Это было единственное произнесенное слово в этом доме за весь оставшийся вечер. Атташ преспокойно завалился спать. Его мало беспокоила дальнейшая судьба. Он жалел лишь об одном, что так и не получилось залезть Маине под подол. «Тебя что-то тревожит?» Тарж отбросил ненужный и неудобный госпожа, только мешавший деловому разговору. Мандана была не против, в свою очередь рассчитывая пустить в ход женские чары. Ей сейчас от него нужно было не угодливое соблюдение этикета, а его преданность. А если бы к преданности прибавилась любовь? «Моя сестра», сама сокращая дистанцию до шага, призналась она. «Не будь они вместе, где их могли увидеть», она упала бы ему на грудь. При сложившихся обстоятельствах, и не будь она беременной, Мандана была готова даже стать его любовницей, лишь бы он ей помог. Тарж молча ждал пояснений. «Если по закону, то мой муж должен занять трон после смерти отца». Она в отчаянии заломила руки. «Но он перс. Зато мой сын медянин. Я почти уверена, что отец предпочтет видеть наследником внука, а не зятя». «Что я должен сделать?» Тарж не стал говорить, что все это знает не хуже, а может и лучше нее. Он понимал, к чему клонит Мандана, и был к этому готов. «Я хочу, чтобы ты, когда он родится, был неотлучно при нем. И днем, и ночью. Хочу, чтобы ты не спускал с него глаз. Слышишь? Всегда рядом». «Ты думаешь?» «Уверена. Помимо сестры найдутся другие, кто захочет, чтобы у Иштумегу остался единственный внук». «Не проще ли вернуться к мужу в Пасаргады?» «Тогда он станет персом. Я хочу, чтобы мой сын рос в Игбатанах. Только так его признают царем». Но ты должна понимать, что одному мне не справиться. Мне нужно иногда спать». «Тогда найди верных людей. Я знаю, ты можешь. Люди тебя любят. Пусть это будут простолюдины, лишь бы были преданы. Тебе нужны деньги? Я раздобуду, сколько требуется. Продам все свои украшения, но заклинаю тебя, Таш, помоги мне». «У меня все есть. Твой муж снабдил меня достаточно. А людей? Людей я найду. Что еще от меня требуется?» «Ты должен вести себя пристойно. Здесь не пасаргады. Твои попойки и...» Она поморщилась. «Походы в бордели не приветствуются. Мой отец слишком придирчиво относится к соблюдению приличий. Особенно сейчас, когда рядом с ним маги». Таш крякнул. Идея не посещать увеселительное заведение не пришлась ему по вкусу. «Если тебе нужна женщина...» Мандана насупилась, а в ее тоне прозвучала ревность. «Я пришлю тебе рабыню. Ту, которую ты выиграл. Она твоя». «Но...» «Никаких «но». Женщина со злостью поглядела на него. «Это мой подарок. Пользуйся. А теперь ступай». От нее снова повеяло холодом. Сразу после разговора Таш немедленно вернулся к себе. Переоделся в свой обычный наряд и спешно покинул дворец. Для начала он отправился на базар и договорился с торговцем вином о поставке 2 небольших бочонков в персидский лагерь. Один для победителей в состязаниях, другой для иных целей. После чего направился туда сам. Он долго ходил между палаток, встречаясь с давно знакомыми воинами, но рассматривая их уже с другой стороны, припоминая, кто как разговаривает, кто как относится к женщинам, сходу отметая болтливых или жадных. Подобрал с дюжину и устроил совместную попойку. Смотрел и слушал, периодически нахваливая медийские порядки и отпуская шуточки в адрес комбиза. Кутили до ночи. Утром выбрал 3, которым больше всего не нравились вчерашние разговоры, и сходу сделал предложение исполнять роль его рабов. Несмотря на объяснение, зачем ему это нужно, оно сразу было отклонено. Но в результате переговоров сошлись на роли вольноотпущенных, служащих господину за плату и кормежку. Осталось раздобыть 3 чеканных серебряных ярлыка, выдаваемых всякому имеющему право входа во дворец. Но это уже дело Манданы. Проведя среди персов еще полдня, Таш пустился в обратный путь, но вернулся не через южные ворота, а через восточные, завернув в уже известное место с целью искупаться. Пока его положение было не столь высоко, чтобы ему полагалось иметь в своих покоях большое медное корыто для мытья, поэтому он решил использовать эту возможность при всяком удобном случае. Открыв дверь, предварительно подмигнув стражнику, занявшему ночной пост, он увидел Кассиса в компании гостя. Гостьи. Мандана угадала с подарком. Это была та самая певичка, что понравилась по дороге сюда ее новому союзнику. Кассис занимался тем, что ухаживал за будущей наложницей хозяина. Наливал ей вина. Заслышав шаги господина, он вздрогнул и пролил немного на пол. «Тут вот это...» — стушевался Кассис. «Сказала...» «Меня прислала госпожа Мандана». Девушка вскочила со стульчика и поклонилась. «Она дарит меня от тебя, господин». Таш даже сквозь полупрозрачную ткань на лице видел, как покраснели ее уши и щеки, а сама она заметно дрожала. «Девственница! А что он хотел? Вряд ли в рабынях у царевны были иные. И кто сказал, что девственница будет хорошим подарком для него?» Он слегка расстраивался, заранее тоской по временам, когда в любой момент мог покинуть дворец Камбиза и отправиться к шлюхам. Тем не менее, это было кстати. Таш сильно стосковался по женскому обществу, и раз нельзя к шлюхам, то и девственница пойдет. Он загадочно улыбнулся девушке и знаком велел Кассису подойти. «Возьмешь драхм и проведешь эту ночь в обществе какой-нибудь прелестницы. Думаю, тебе не составит труда отыскать дом, в котором тебя одарят любовью за серебро. Ты мне сегодня не нужен. Ступай». Теперь он томно поглядел на не знающую, куда себя девать, девицу. «Я буду сам ухаживать за своей гостьей». «Господин желает, чтобы я отправился в бордель?» Еле слышно переспросил слуга. «Считай, это приказ». Таш похлопал его по плечу. «Развлекайся, вернешься утром». «Слушаюсь, господин». Без особого энтузиазма поблагодарил Кассис, поклонился и направился к выходу. «Постой!» Его хозяин занимался тем, что разливал напиток по двум бокалам, не отрывая взгляда от девушки. «Захвати, для стражника». Он, не оборачиваясь, протянул ему кувшин с остатками вина. «И скажи, пусть умрет, но никого сюда не пропустят этой ночью». «Да, господин», — все таким же заунывным голосом ответил Кассис. «Ступай», — полностью переключаясь на подарок, отослал его Таш. «Твое имя, о, прелестное». Раб вздрогнул и прикрыл за собой дверь. Примечание к пятой главе. «Дождь из расплавленного металла. Апокалипсис в зороастризме».